Корова как абстрактный инструмент. Даже самые примитивные общества уже явно находились в поиске предметов, на которые можно было бы возложить денежные функции. В этнографических музеях найдутся самые разные артефакты, следы этого неустанного поиска. Что только не выполняло соответствующую роль. И коровьи, и бараньи головы, и зубы кошелотов, и табак, и разукрашенные ракушки, каури, и бусины, изготовленные из ружейных патронов. Это уже, разумеется, результат контакта с колонизаторами. Но давайте по порядку. Для начала, просто из-за сезонности, нужно было найти способ растянутого по времени отложенного обмена разными злаками и овощами. Как обменять пшеницу на сезонные фрукты? Через что-то третье. Это должно быть что-то, не подвергающееся быстрой порче. И в то же время достаточно ликвидное, то есть популярное, легко обмениваемое. Скот был деньгами раньше зерна, потому что приручение животных произошло раньше, чем наладилось земледелие. Корова не идеально подходила для транспортировки, но хранилась, не портясь, служила средством накопления и, представьте себе, абстрактным инструментом измерения стоимости. Инструмент этот надо было, правда, еще и кормить, но что уж поделаешь, у каждого свои недостатки. Обмениваясь каким-нибудь третьим товаром, медом, например, или шкурами диких зверей, или тетивой для лука, люди высчитывали эквиваленты в головах домашнего скота. «Вот тебе меду на одну корову, а ты мне дай на одну же корову веревки». А более мелкие животные, бараны, козы и тем более куры, иногда служили как бы разменными монетами, мелочью, гривенниками и алтынными. Вот тебе сдача с твоей коровы, две курицы и десяток яиц. Лошади долго играли роль почти денег и в Киргизии, и в Грузии, и в России, не говоря уже о цыганских общинах. Ну и верблюды до последнего времени были важнейшим платежным средством во многих исламских и восточных культурах, особенно при уплате калыма и так далее. Более изощренной формой денег стало зерно. В Древнем Египте сложилась развитая система зерновых банков, как частных, так и государственных, осуществлявших безналичные расчеты, снимая с текущих счетов и зачисляя на них виртуальное бухгалтерское зерно, избегая физических перемещений. В Александрии с помощью Птолемея и других греков было создано даже что-то вроде зернового центробанка, регистрировавшего выплаты и выполнявшего регуляционные функции. И, может быть, самое важное – появление уже в третьем тысячелетии до нашей эры банковских кредитов.